«Просто он лягушка», — фыркнула матушка. «А вокруг всегда полно мух на случай, если он вдруг ночью проснется и захочет перекусить», — победоносно закончила нянюшка. «Так я и думала», — воскликнула Маград, вырываясь из цепкой хватки своих змея-тюремщиц. «У него и руки влажные». «У многих мужчин влажные руки», — возразила нянюшка. «Но у этого руки влажные, потому что он лягушка». «Я принц королевской крови!» — воскликнул принц. «И лягушка при том!» — парировала нянюшка. «А вот здесь я не согласен», — подал голос Казанунда откуда-то снизу. «Лично я сторонник свободных отношений. Нравится водиться с лягушкой, ну и водись себе на здоровье». Лили оглянулась на толпу и щелкнула пальцами. Матушка-ветровоск вдруг ощутила, что вокруг воцарилась мертвая тишина. Нянюшка Яг взглянула на стоящих рядом с ней людей. Потом помахала рукой перед лицом стражника. «Ку-ку!» — позвала она. «Ну и сколько ты продержишься?» — хмыкнула матушка. «1000 людей надолго не обездвижишь». Лили пожала плечами. «И что с того? Думаешь, потом будут вспоминать, кто был на балу, а кто не был? Запомнится главное — бегство, туфелька и счастливый конец». «Я ведь уже сказала тебе, ты не сможешь запустить сказку заново. Кроме того, он лягушка. Ты даже не в состоянии поддерживать его в человеческом виде целыми днями напролет. По ночам к нему возвращается прежний облик. В его спальне устроен пруд. Он лягушка», — спокойно повторила матушка. «Но только внутри», — поправила Лили. «Это самое главное», — сказала матушка. «Вообще-то внешность тоже имеет значение», — вставила нянюшка. «Многие люди в душе настоящие животные, а многие животные внутри люди», — ответила Лили. «Так что ж тут плохого?» «Он — лягушка! Особенно ночью», — кивнула нянюшка. Ей вдруг пришло в голову, что самым приемлемым вариантом был бы супруг, который по ночам мужчина, а днем лягушка. Конечно, денег такой приносить не будет, зато и мебели меньше износ. Кроме того, она никак не могла выкинуть из головы соображения интимного характера, касающиеся длины его языка. «А еще ты убила барона», — заявила Маград. «Думаешь, он был таким уж замечательным?» — фыркнула Лили. «Кроме того, он не выказывал мне никакого уважения. А нет уважения — нет и всего остального». Нянюшка и Маград вдруг осознали, что дружно уставились на матушку. «Он лягушка». «Я нашла его на болоте», — признала Лили. «Поверь, он был очень умным. А мне как раз требовался кто-нибудь, поддающийся внушению. Почему бы не представить шанс обычной лягушке? А что? Лягушонок муж не хуже прочих. Один поцелуй прекрасной принцессы, и заклинание навеки запечатано». «В большинстве своем мужчины настоящие животные», — заявила Маград, подхватившая эту мысль в одной из своих книжек. «Да, но он лягушка», — указала матушка. «Давайте посмотрим на все моими глазами», — предложила Лили. «Видели, что вокруг творится? Сплошные болота да туманы. У этой страны нет направления. Я же могу сделать этот город великим. Не каким-то там Ангморпорком, где живут сплошные бездельники, а городом, который работает, трудится. Девочка не хочет выходить замуж за лягушку, но через сотню лет это не будет иметь никакого значения». «Это имеет значение сейчас», — Лили подняла руки. «Хорошо, хорошо. Чего вы тогда хотите? Сами выбирайте. Или я, или та женщина с болота. Свет или тьма, туман или солнце, темный хаос или счастливый конец». «Он лягушка, и ты убила старого барона», — ответила матушка. «Ты бы поступила точно так же», — зарычала Лили. «Нет», — ответила матушка. «Мне бы захотелось сделать то же самое, но я бы удержалась». «По большому счету, никакой разницы нет». «То есть ты хочешь сказать, что не видишь ее?» — уточнила нянюшка Як. Лили расхохоталась. «Да вы на себя посмотрите-то!» — воскликнула она. Вы разве что не лопаетесь от своих ни на что негодных благих намерений. Девчонка, мамаша и старуха. — Это кто тут девчонка? — спросила нянюшка Яг. — Это кто тут мамаша? — спросила Маград. На мгновение матушка Ветровоск слегка помрачнела, как человек, который видит, что все соломинки уже вытянули, и осталась всего одна. — Ну и что мне с вами делать? — спросила Лили. — Я и вправду терпеть не могу убивать людей без особой необходимости, но в данном случае просто нельзя позволить вам и дальше совершать всякие глупости. Несколько мгновений она задумчиво разглядывала свои ногти. «Поэтому я, наверное, упрячу вас куда-нибудь до тех пор, пока все не закончится как надо, а потом...» «Догадываетесь, что будет потом?» «Потом, надеюсь, вы сбежите. Ведь как-никак я добрая фея крестная».